которая овладела ею перед поездкой, и не только не проходила, но укоренялась, прорастала в кровь. Нина не могла обнаружить в нем никакого наигрыша или притворства. Он просто бодро и естественно пребывал в своем возрасте, соответствуя ему плотной и сильной статью, чистой густой сединой, крепким лицом, прорезанными на лбу глубокими морщинами, спокойствием уверенных движений. В нем равно не было ни усталости, ни ложной живости, ни суетливости, ни нарочитой солидности. Вид путешественников взволновал Нину. Чувствовалось, что для них такие вот дальние поездки не в новинку. Соблазнительно выглядело их снаряжение. Прицепные лодки, тугие яркие мешки на крыше, очевидно, с палатками и надувными лодками, акваланги и подводные ружья в открытых багажниках. Нина забыла, когда в последний раз была на море. А ведь она любила море и хорошо плавала, и кожа ее прекрасно принимала шоколадный южный загар. Она была ловка и спортивна, и без труда научилась бы охотиться с аквалангом и выписывать виражи на водных лыжах, и скользить по гребням волн, стоя на дощечке, и всем прочим новым чудесам. Сколько увлекательного, современного прошло мимо нее. Она без времени похоронила себя, живет, как бабушка на вате, а ведь ей и сейчас далеко до старости. Чувство обиды, возникшее в придорожной корчме под Торжком, где люди жадно поглощали горячие, пахучие с лучком котлеты, заложенные в пол батона, и запивали неимоверно сладким чаем, буфетчица с красивым и грубым лицом ожесточенно пихала в стакан 4 ложки сахарного песку. Все нарастало в душе, освобождающейся по мере отдаления от Москвы, от связи с покинутым. Это чувство вбирало в себя все, что насылала дорога. Древние юродские названия селений, один Выдропужск, чего стоил, заставлявшие предполагать здесь какую-то гибло-разудалую скоморошью жизнь, костерки обочь дороги, за кюветом, и расположившихся вокруг людей с дневным отцветом огня на рубашках и лицах, как у суриковских стрельцов перед казнью, встречные попутные машины с веселыми пассажирами, знающими такое о жизни, чего не знала Нина, оснащенными всем, что создает бытовой обиход нынешнего дня, фотоаппаратами, заряженными на слайды, и киноаппаратами, неугомонными транзисторами и карликовыми кассеточными магнитофонами, ракетками для бадминтона и подводными ружьями, красивой и удобной спортивной обувью, обтяжными нарочито заношенными джинсами, дорожными сумками-холодильниками и работающими на бензине печками, складными велосипедами и разборными палатками. Конечно, очень просто отмахнуться всего этого. Барахло, шматье, предметы, дешевое счастье обывателей. Но помимо своей материальной сущности, вещи обладали куда более значительным смыслом, были символами, знаками времени. В наборе, каким обставлена жизнь современного человека, ничуть не меньше поэзии, чем в лютне, кубке, шандале, кружевном воротнике, шпаге, перевязи, шляпе с пером, трубке с длинным чубуком на картинах голландских жанристов. Если исключить старый телевизор, который почти никогда не включался, и старую машину, на которой они впервые за 10 лет выползли в широкий мир, их быт был на редкость свободен от примет текущей жизни. Ни проигрывателя, ни магнитофона, ни слайдов, ни даже электробритвы не было у них в заводе. Каждый год Нина собиралась купить джинсы, и этого не могла сделать, руки не дошли. Отказываться от чего-то можно, лишь когда ты узнал этому цену, иначе зелен виноград. За промельками лиц и вещей угадывалась другая музыка и другие песни, другая живопись и другие стихи, другие речи, споры, интересы, другое веселье и другие кумиры. Угадывалось огорчительно в проносящихся мимо людях пренебрежение теми, кто отстал, засиделся в душном чулане, пропах нафталином. О, конечно, поспевающие за временем лишены старомодной сентиментальности. У них обостренное восприятие жизни и агрессивное поведение. Они умеют наносить и принимать удары. Словно жители других планет, они были притягательны и пугающи. Но чем бы ни грозило вступление в их силовое поле, стоило рискнуть.